Глава восьмая. В каменном мешке. Сэмми очнулся и огляделся. Он лежал у подножья мощной башни перед закрытыми наглухо бронзовыми воротами. Теперь он вспомнил, что ломился сюда вслед за орками, уносившими беспомощного Фродо. Там, в крепости, слышался шум голосов, грубые выкрики орков. Потом все смолкло. Что делать? Медлить нельзя. Надо выручать хозяина. Но Сэмми чувствовал ужасную слабость. Дрожали и подгибались ноги, кружилась голова. Никак не удавалось собраться с мыслями. Ждать, пока откроются ворота? Или попытаться проникнуть в крепость с другой стороны? Хоббит поглядел вверх, туда, где черный хребет утеса возвышался над крепостной стеной. Взобраться на гладкую скалу не удастся. Тут Сэмми вспомнил, что от площадки, на которой они схватили шелоп, шла вверх почти незаметная тропа. Значит, придется вернуться, снова углубиться во владение мерзкой паучихи и выбраться на тот каменный выступ. Не решаясь вынуть из-за пазухи эльвийский светильник, Сэмми медленно, на ощупь, побрел обратно. Он протиснулся в узкий лаз между каменной дверью и сводом потолка и плюхнулся вниз. Замер, прислушался. Ни звука. Шелоп, наверное, уползла в дальний коридор зализывать рану или подыхать. Хоббит двинулся по затхлому коридору и довольно быстро добрался до выхода из логова паучихи. Обрубленные концы паутины колыхались от ветра. Сэмми выкарабкался наружу и с наслаждением вдохнул холодный воздух. Над Мордором копились тяжелые сизо-багровые тучи. Они медленно ползли на запад, заволакивая низкое небо. Мрачная башня казалась безглазой. Но вдруг на самом ее верху вспыхнули будто два воспаленных глаза окна бойницы. «Там Фродо! И орки его истязают!» — ужаснулся Сэмми. Он стал лихорадочно сквозь дымную пелену вглядываться в нависавший над Мордором черный утес. Туда и вела невозвратная тропа. Усилием воли, заставляя передвигаться непослушные ноги, хоббит двинулся по крутой, осыпающейся дорожке. Вот и гребень горы. Еще шаг, и он в Мордоре. Обессиленный страхом, Сэмми опустился на камень. Сейчас ему предстоит перейти невидимую черту, может быть, отделяющую жизнь от смерти. Рука сама потянулась к кольцу. И, подчиняясь неодолимой тяге, хоббит надел его на палец. Непомерная тяжесть прижала Сэмми к земле. И в то же мгновение злобно вспыхнул кровавый глаз Мордора. Пучок багровых лучей пронизывал непроглядную тьму, и, казалось, никуда от него не спрятаться. Но Сэмми, околдованный кольцом, снова, как и в прошлый раз, словно растворился в пространстве, и все, что его окружало, превратилось в зыбкое марево. Глаза застилал туман. Зато на уши бедного хоббита обрушился целый водопад звуков. Он вздрогнул и оглянулся, услышав хриплые стенания шалоп. Затаился и прижался к скале, ошеломленно раздавшимися совсем рядом резкими криками орков и лязгом оружия. Наконец Сэмми сообразил, что слышит теперь то, что было скрыто от него в глубине подземелья и заглушено толстыми стенами башен. а крики и ругань доносились из верхних окон черной башни. Хоббит уже мог различить визгливые голоса Шаграта и Горбага. Они не поделили какую-то добычу и теперь грызлись насмерть. Фродо! Они его убьют! Не разбирая дороги, Сэмми ринулся на гребень, сбежал по крутому склону и оказался на крохотной площадке, окруженной зубьями утесов, словно в пасти гигантского чудовища. Он был в Мордоре. Все вокруг по-прежнему расплывалось в тумане. Сэмми сорвал с пальца кольцо, и тут же утихла утомительная разноголосица. Свалилась непомерная тяжесть, а туман рассеялся. Теперь хоббит ясно видел распростертую перед ним черную, словно обугленную землю. Из расселенной трещин вырывались струи раскаленного дыма и, сливаясь, нависали над безжизненным плато Горгород сплошной грядой туч, напоминавших раздувшееся брюхо гигантского дракона. В это колышащееся брюхо врезалась пепельно-алая вершина огненной горы. По крутым морщинистым склонам огнедышащей горы стекали раскаленные потоки магмы. Они застыли у подножья с серыми бугристыми наплывами, напоминая уже не поднебесных, а подземных драконов. Прямо над головой Сэмми, между зубьями скал, вырастала трехъярусная сторожевая башня, сложенная из громадных, отполированных каменных блоков. Узенькая тропа ступенями спускалась к подножью башни и упиралась в небольшую, устланную плитами площадку перед воротами. Никого не было видно, но Сэмми не сомневался, что стоит ему сделать несколько шагов, приблизиться к башне, как тут же набросятся свирепые, словно сторожевые псы, орки, и не спасет от них мордорский непроницаемый туман, потому что орки отлично видят в ночной темноте. Первым побуждением было снова надеть кольцо, но хоббит ясно понимал, что здесь, в Мордоре, он заперт, как мышь в мышеловке, и кровавый луч Сауронова всевидящего ока нашарит его в ту же секунду. Он всем своим существом чувствовал нарастающую тяжесть кольца и рвущуюся наружу таинственную силу, таившуюся в нем. Мысли путались, мелькали призрачные видения. Сэмми уже видел себя могучим властителем мира, выросшим над горами, упирающимися в небо головой. Жалким и ничтожным казался Мордор. Смешными муравьями копошились где-то в недрах башни совсем не опасные орки, и надо всей этой трусливой толпой трясущихся врагов возвышается властелин кольца, великий герой Сэмми Славный из Хоббитании. Но при первом же воспоминании о родине перед его глазами возник крошечный мирный домик, окруженный цветущим садом, и победный звон мечей сменился монотонным и успокаивающим гудением пчел. И вновь Сэмми ощутил себя маленьким, слабым и беспомощным хоббитом, а сторожевая башня опять взметнулась в небо и поглотила его в своей густой тени. «Нет, колечко не для меня. Лучше уж проскользнуть в щелочку незаметно, малышкой, чем идти напролом, воображая себя великим героем. Да и не во мне дело, надо спасать хозяина!» Он помотал головой, отгоняя соблазнительные видения, и стал осторожно спускаться вниз. Теперь он без всякого волшебства слышал злобные выкрики орков, стоны, шум и возню. Похоже, в башне шла настоящая драка. Сэмми уже спустился вниз и бесшумно крался, прижимаясь к гладкой стене башни, Когда тяжелые створки распахнулись, и на площадку выскочили два растрепанных орка. Они явно от кого-то улепетывали. Но вдруг оба почти одновременно дернулись на бегу и рухнули на каменные плиты. Из спин у них торчали черноперые стрелы. Возня в башне становилась все сильнее. Лязгали мечи, неслась безобразная ругань. Значит, орки Шаграта и гоблины Горбога разодрались окончательно. «Вперед, дружище!» — сам себе скомандовал Сэмми, выхватил засветившийся голубым светом меч Фродо и ринулся в распахнутые ворота башни. Грудь словно тисками сдавила зловонная густая тьма. Сэмми достал из-за пазухи светильник Галадриэли. Лучистый свет разогнал тени по углам, и хоббит увидел крутую, уходящую вверх, лестницу, усеянную скрюченными трупами орков. У одних были отсечены головы, другие лежали с торчащими из груди дротиками. Третьи, вцепившись в глотку противника зубами, так и застыли, зарубленные вместе с поверженным врагом. Вдруг откуда-то сверху раздался вопль, и по лестнице громко затопали тяжелые сапоги. Деваться было некуда, и Сэмми, подняв меч, приготовился к стычке. Большой, взъерошенный орк с выпученными от страха глазами катился вниз по лестнице. Чадившие за спиной Сэмми факелы бросали на стену длинную грозную тень хоббита. Эльфийский светильник горел ослепительной звездой. Меч светился голубой молнией. Перепуганному орку показалось, что на его пути встал гигант. Он развернулся и, завывая по собачьи, кинулся обратно. «Ага! Идет эльфийский великан! Вот я вас сейчас!» — закричал приободрившийся хоббит. Бесконечная лестница ввинчивалась в темноту. Сэмми, пыхтя и спотыкаясь, карабкался вверх по высоким ступеням. На узких площадках между маршами были навалены горы трупов. Орки и гоблины дрались на каждом повороте лестницы. Кровью была запятнана каждая ступенька. Сэмми с отвращением перебирался через скрюченные тела. Неужто они все друг друга перебили, и остался лишь тот, что улепетывал от него? И тут сверху донеслись звуки злобной перепалки, свирепые лающие голоса. В одном из них Сэмми узнал сиплый рык Шаграта. «Горбак хотел завладеть добычей и получил свое. Попробую взять кольчужку и плащ этого замухрышки и тебе не сдобровать!» «Не хватайся за нож, начальник, не то пропарю тебе брюхо!» — отвечал другой орк. «Убью, аденыш!» — взревел Шаграт. И тут же над головой Сэмми распахнулась дверь, и на лестницу выкатился коротконогий плюгавенький орк. За ним гнался громила Шаграт. В одной окровавленной руке он держал кривой нож, а другой прижимал к груди черный сверток. Испуганный хоббит мгновенно сунул за пазуху светильник Галадриэли, спрятал за спину меч со светящимся голубым клинком и, затаив дыхание, вжался в стену. Оба орка проскочили мимо, не заметив его. Над Сэмми промелькнула исцарапанная морда Шаграта. Кровавой пеной пузырилась его оскалившаяся желтыми клыками пасть. Хоббит мог бы сейчас вонзить в спину орка меч, но скованная страхом рука застыла, не подчинялась, словно чужая. «Ну и пусть. Доберусь еще до него. Главное — спасти хозяина», — подумал, приходя в себя Сэмми. Когда грохот шагов орков затих внизу, он осторожно двинулся дальше. Теперь Сэмми заглядывал в каждую башенную дверь. Всюду было пусто и тихо, а он добрался почти до самого верха башни. Уже не надеясь отыскать хозяина, отчаявшийся, усталый и разбитый, Сэмми опустился на ступеньку и привалился спиной к холодной сырой стене. Ему вспомнилось хоббитание, зеленые холмы, закружил голову запах скромных вересковых цветков, и сама собой запелась пришедшая из далекого детства песенка. За горами, за морями есть волшебная страна, где, увитая цветами, бродит юная весна. Тонкой веточкой цветучей, этой весточкой весны, мы прогоним злые тучи с поднебесной вышины. Вдруг ему показалось, что отозвался чей-то слабый голосок, повторивший последнюю строчку. «С поднебесной вышины...» Сэмми насторожился. «Что это? Эхо?» Лестница над головой упиралась в круглый люк. «Наверное, это выход наружу, на верхнюю площадку башни. Значит, здесь врода нет». Сэмми поднялся и поплелся вверх, преодолевая последние ступени. Голова его уперлась в люк. Поднатужившись, Сэмми приподнял тяжелую чугунную крышку и неожиданно оказался в крохотной круглой каморке под низким потолком. Слабо мерцало узкое окно. Еле теплился и коптил подвешенный к потолку масляный светильник. Под окном, на куче тряпья, покоилась крохотная фигурка. Сэмми ахнул. Фродо! Бедняга был совершенно раздет и тоненько постановал. «Хозяин! Хозяин!» — позвал Сэмми, бережно приподнимая голову Фродо. «Мы прогоним злые тучи», — прошептал Фродо и разлепил веки. Увидев склонившегося над ним Сэмми, он вдруг сжался, зажмурился и прохрипел: «Не надо, не бейте». Только сейчас Сэмми заметил, что все тело Фродо исполосовано синими рубцами, будто его секли плетьми. «Хозяин, это я, Сэмми!» — всхлипнул хоббит. В светильнике догорели остатки масла. Он затрещал и погас. Тьму разгонял лишь серый свет, падавший из окна. Фродо слабо шевельнулся. «Хоть напоследок хороший сон увидел», — прошелестел он. «Это не сон, хозяин!» — прижимал его голову к груди Сэмми. «Очнитесь, господин Фродо!» Глаза Фродо широко открылись. «Значит, я не сплю», — прошептал он. «Сэмми, откуда ты взялся? Потом, потом, хозяин!» Сэмми оглядывал каморку, ища одежду Фродо. А тот расслабленно откинулся на свое тряпичное ложе и бормотал: «Это твою песенку я слышал? Мне ее еще бабушка пела. За горами, за морями есть волшебная страна. Сэмми, я малость посплю. Ты не уходи еще немного, чуть-чуть». не спите, хозяин! Не время спать, надо убираться отсюда!» Тормошил его Сэмми. Наконец Фродо приподнялся и сел. «Фух, где я? Как сюда попал? Ничего не помню». Он сжал голову ладонями. «На меня навалилось что-то тяжелое и смрадное. Я провалился в темноту и очнулся окруженной толпой орков. Потом меня куда-то тащили, раздели, допрашивали, хлестали плеткой. Так и вижу эти злобные рожи и когтистые лапы. Сэмми кивал головой и озабоченно оглядывал каморку, прикидывая, каким путем выбираться из башни. Через окно не удастся, слишком уж высоко. Обратной дорогой по лестнице опасно. Вдруг еще не все орки перебиты, или шум драки привлек новых врагов. — Вы идти сможете? — спросил он, поддерживая Фродо. Тот качаясь, встал и прислонился плечом к стене. — Попробую, — сказал Фродо. — Они мне в горло вливали какую-то жгучую жидкость, гадость, но сил хоть немного прибавилось, только били сильно, но руки-ноги целы. Вдруг внимательно глянул на Сэмми. — А как же тебя не тронули? Их тут было видимо-невидимо. Неужто всех перебил? Сэмми усмехнулся. — Я, конечно, герой хоть куда! — приосанился он. — Да только и мне бы не справиться с этой оравой. Сами они друг дружку переколотили. И все же надо бы поскорее отсюда уносить ноги. Только во что бы вас одеть, хозяин? — Они все до последней нитки забрали, — вздохнул Фродо. — Одежду наизнанку вывернули, вытрясли. — И нашли то, что искали, ты понимаешь, Сэмми, то самое! Теперь все пропало, все наши страдания напрасны. Саурон получил желанную власть. Никто не спасется! Глаза его наполнились слезами. Сэмми расплылся в самодовольной улыбке и весело подмигнул. Нет, дорогой мой хозяин, хихикнул он. Самого-то главного им и не досталось. Вот оно! И Сэмми показал Фродо кольцо. Страсть какое тяжелое! Никогда бы не подумал, чтобы такая маленькая штучка столько весила. Неожиданно Фродо рванулся к Сэмми. Ты его украл! Неестественно высоким голосом взвизгнул он. Отдавай! Не смей к нему прикасаться! Лицо Фродо перекосилось, злобой загорелись глаза. Сэмми отшатнулся. Да на что он у меня хозяин? Возьмите! Пролепетал он и обиженно добавил. Не подряжался я таскать за вами всякие тяжести. Он протянул Фродо кольцо. Тот сгробастал его и сжал в кулаке. Гнев его понемногу улетучился. Глаза потухли. Черты лица расправились. Перед Сэмми был прежний Фродо, его добрый хозяин. «Прости», — тихо проговорил Фродо. «Мне почему-то вместо тебя померещилась мерзкая клыкастая рожа орка». Он помотал головой, отгоняя жуткое видение. «Спасибо. Ты настоящий друг». Сэмми облегченно вздохнул. «Да ладно, чего там?» — смущенно пробормотал растроганный хоббит. «Потом посчитаемся. Сейчас надо бы раздобыть вам какую-нибудь одежонку. Боюсь, только придется обрядиться в оркские обноски. Я тут у вас еще и меч, да эльфийский светильник позаимствовал. Верну!» — спохватился Сэмми. «Вот, сбегаю раздобыть для вас куртку да штаны и мигом обратно. А без меча боязно». «Конечно, Сэмми, только будь осторожен», — напутствовал его Фродо. «Я подожду. Подождите и выгляните пока в окошко», — кряхтел Сэмми, поднимая крышку люка. «Отсюда весь Мордор как на ладони, и огненная гора совсем рядом». Он исчез в проеме, и вскоре уже послышалось его пыхтение. В открытом люке показалась голова и рука хоббита с большим узлом скомканной одежды. «Фух, подсобите, хозяин», — попросил он. «Здесь и сапоги, и нож. Длинный и острый. Тоже пригодится». При виде оркской замызганной и пропотелой одежды Фродо поморщился, но покорно натянул на себя кожаную рубаху, штаны из козлиной шкуры и тяжелую кольчугу, которая доставала ему до колен. На голову он напялил железный клювастый шлем с начертанным на лбу хищным красным глазом. «Хо! Вылитый орк!» — хохотнул Сэмми. «Сам тоже хорош!» — отпарировал Фродо, улыбнувшись. Сэмми страшно порадовала эта слабая улыбка. «Значит, приходит в себя хозяин». Он опоясал Фродо широким поясом с длинным оркским кинжалом и, поверх всего, накинул им на плечи черный плащ. Затем он скатал их эльфийские плащи и поискал глазами какую-нибудь сумку. Вдруг Фродо вытащил из груды тряпья походную котомку. — Ого! — изумился Сэмми. — Моя котомка! Откуда она здесь? — Сам не знаю, как она оказалась у меня. — пожал плечами Фродо. — Наверное, орки нашли ее там, у логова Шелоп, и взяли с собой. Все распотрошили, а сытники трогать не стали. Им они не по вкусу. Сэмми заглянул в котомку и ахнул. «Гляньте, хозяин, и кастрюльки мои целы. Вот только фляжка пуста, а пить хочется. Ладно, хозяин, поторопимся. Не то и питье нам не понадобится». Они быстро спустились в люк. Сэмми вытащил из-за пазухи светильник Галадриэли и первым двинулся вниз по лестнице. В зловещей тишине башни их осторожные шаги, казалось, отдавались громом. Но до самого выхода им никто не повстречался. Лишь трупы орков и гоблинов то и дело преграждали путь. Хоббиты уже ступили под арку ворот, когда раздался пронзительный вопль, и черная тень скользнула над площадкой перед башней. Сэмми мгновенно спрятал светильник и, схватив Фродо за руку, потащил его за собой. Они стремглав пробежали до высокого каменного парапета и затаились в тени. Назгул сделал круг и скрылся в тучах. А позади хоббитов вдруг затрещало, и с грохотом обвалилась арка ворот. Глубокие трещины зазмеились в стене башни. «Вовремя мы сбежали!» — прошептал Сэмми.